получилось! Ура, мы летим!» «Вставай, проклятием заклеменный!» Из бомбового отсека доносились дружные голоса. Обнявшись, счастливые заключенные запели «Интернационал». Соколов с Кривоноговым расположились на месте штурмана и энергично дирижировали громким пением из кабины пилотов. Сам Девятаев сидел на месте командира экипажа и, не теряя времени, искал управление триммерным механизмом. Вот оно, нашел он проклятое колесо. К его удивлению, оно находилось не слева у рычагов раздельного управления моторами, а справа, рядом с чашкой пилотского кресла. Однако разобраться с находкой Михаил не успел. Подняв взгляд, он вдруг обнаружил, что самолет опять начал снижаться. Управляя штурвалом одной рукой, летчик переключил внимание на поиски триммера и упустил положение машины. Запас высоты оставался небольшим, и ее стремительная потеря могла закончиться катастрофой. «Помогайте!» — крикнул Девятаев так, что песня вмиг оборвалась. И снова троица изо всех сил тянула штурвал на себя, чтобы вывести самолет из пологого пикирования. Михаил тянул его одной рукой, другой же подкручивал колесо триммера. Получилось. Холодная пучина свинцового цвета больше не приближалась, а рябила под брюхом быстро летящего самолета на постоянном удалении. «Фух!» — выдохнул летчик. «Вывели. На десятки метрах вывели». И снова у него тряслись от напряжения искалеченные надзирателями руки, а по лицу стекали капельки пота. Управление триммерным механизмом стало настоящим спасением. Чуть подкрутив колесо, Девятаев сразу ощутил, как уменьшилась нагрузка на штурвал. Поработав с ним, он легко добился устойчивого полета на высоте 150-180 метров. Штурвал стал мягким и послушным. Невероятных усилий для движения больше не требовалось. Теперь нужно было разобраться с курсом полета, и чем быстрее, тем лучше. В эту минуту, судя по расположению едва пробивавшегося сквозь облачность солнца, Хейнкель летел строго на север. Самолет обладал приличной скоростью, и всего за несколько минут полета мог достичь Дании или Швеции. А если замешкаться, то можно оказаться и в Норвегии.